Переводчик с греческого. За все время долгого близкого знакомства с мистером Шерлоком Холмсом я никогда не слышал, чтобы он упоминал о своих родственниках, и о предшествовавших годах своей жизни он говорил очень редко. Такая скрытность с его стороны лишь усиливала мое впечатление о нем, как о человеке не от мира сего, пока я не осознал, что воспринимаю его как некий уникальный феномен. Мозг в отрыве от сердца, настолько же лишенный способности к сопереживанию, насколько превосходящий всех интеллектуально. Антипатия к женщинам и нежелание заводить новые дружеские связи также были свойственны его неэмоциональному характеру, но не более чем полное забвение родственных уз. Я даже пришел было к заключению, что он сирота, у которого не осталось в живых никаких родственников. Но однажды, к моему величайшему изумлению, он завел речь о своем брате. Случилось это летним вечером после чая, когда разговор, беспорядочно перескакивавший с гольфных клубов на изменение углов наклона эклиптики, неожиданно привел к вопросу об атавизме и передающихся по наследству способностях. Суть его состояла в том, до какой степени любая способность индивидуума является результатом наследственности, а до какой он обязан ею собственным систематическим усилиям по их развитию. «В вашем случае, — сказал я, — судя по тому, что вы мне рассказывали, представляется очевидным, что ваш дар наблюдательности и особая способность к дедукции являются следствием систематических упражнений». «До некоторой степени», — задумчиво ответил он. «Мои предки были сельскими сквайрами, которые в основном вели образ жизни, от природы свойственный их сословию. Тем не менее, мои способности у меня в крови, вероятно, я унаследовал их от своей бабки, которая была сестрой французского живописца Верне. Наследственная артистичность имеет свойство принимать самые причудливые формы». «Но почему вы считаете, что эти способности у вас наследственные?» «Потому что мой брат Майкрофт обладает ими в еще большей степени, чем я». Вот это была новость, так новость. Если в Англии имелся еще один человек с подобными уникальными способностями, как могло случиться, что ни полиция, ни общество ничего о нем не слышали? Я задал этот вопрос с намеком на то, что мой товарищ признает превосходство брата в силу собственной скромности. Холмса такое предположение рассмешило. «Дорогой мой Уотсон», — ответил он, «я не могу согласиться с теми, кто почитает скромность за достоинство. Для логика все явления таковы, каковы они есть, и недооценка себя — такое же отклонение от истины, как преувеличение собственных возможностей. Поэтому, когда я говорю, что Майкрофт обладает большей наблюдательностью, чем я, можете не сомневаться, что я говорю абсолютную правду и выражаюсь буквально». «Он младше вас?» «На 7 лет старше». «А почему же он неизвестен?» «О, он очень хорошо известен в своих кругах». «Это в каких же?» «Например, в клубе «Диоген». Я никогда не слышал о таком заведении, и это, видимо, так ясно отразилось на моем лице, что Шерлок Холмс, достав из кармашка часы, сказал: «Диоген — самый эксцентричный клуб в Лондоне, а Майкрофт — один из самых эксцентричных его членов. Он всегда бывает в клубе от 5:45 до 7:40. Сейчас 6, так что, если вы не возражаете против того, чтобы пройтись пешком в такой прекрасный вечер, я буду счастлив познакомить вас с обеими любопытными достопримечательностями». Спустя 5 минут мы уже шагали к Риджент Серкас. «Вы интересовались, — сказал мой спутник, — почему Майкрофт не использует свои дарования в области сыска? Он к нему не способен». «Но вы сказали...» «Я сказал, что он превосходит меня в наблюдательности и дедукции. Если бы искусство детектива начиналось и заканчивалось рассуждениями, не требующими покидать кресло, мой брат был бы величайшим детективом всех времен. Но у него нет ни амбиций, ни энергии. Он не сдвинется с места даже для того, чтобы проверить собственные умозаключения, и предпочтет, чтобы считалось, будто он ошибся, чем даст себе труд доказать свою правоту. Сколько раз я обращался к нему с разными своими загадками и получал объяснения, которые впоследствии полностью подтверждались. Однако он был абсолютно не способен на практические действия, которые необходимо предпринять, прежде чем дело можно представить перед судьей или присяжными». «Значит, это не его профессия?» «Ни в коем случае. То, что для меня является средством зарабатывать себе на жизнь, для него лишь дилетантское хобби. У него экстраординарные способности к вычислениям, и он ревизует финансовые отчеты в каких-то правительственных департаментах. Майкрофт живет на Пэл-Мэл, так что ему надо лишь за угол завернуть, чтобы попасть на Уайт-Холл. Каждое утро туда, каждый вечер обратно. Вот уже много лет это его единственное физическое упражнение, и его нигде больше нельзя увидеть, кроме как в клубе «Диоген», который расположен прямо напротив его дома. Не помню, чтобы я слышал это название. Наверняка и не слышали. В Лондоне много людей, знаете ли, которые кто из стеснительности, кто из мизантропии, не испытывают никакого желания общаться с себе подобными. В то же время они не имеют ничего против удобного кресла и свежей прессы. Вот именно для таких людей и был создан клуб «Диоген», членами которого теперь являются самые необщительные и нелюдимые лондонские личности. Никому из членов клуба не позволяется обращать ни малейшего внимания на другого, если не считать комнаты для гостей. Там ни под каким предлогом не допускаются разговоры. Трижды нарушивший эти правила, если это становится известно комитету, подлежит исключению из клуба. Мой брат был одним из основателей, и я сам нахожу атмосферу клуба весьма умиротворяющей. Так, беседуя, мы дошли до Пэл-Мэл и направились дальше, к концу Сент-Джеймс. Шерлок Холмс остановился у какой-то двери, неподалеку от Карлтона, и, предупредив меня о необходимости соблюдать молчание, повел в вестибюль. Сквозь стеклянную дверь я мельком увидел большую, роскошно обставленную комнату, в которой значительное количество мужчин сидели, читая газеты, каждый в своем укромном уголке. Холмс проводил меня в маленькую комнату, выходившую окнами на Пэл-Мэл, оставил ненадолго и вскоре вернулся со спутником, как я догадался, со своим братом. Майкрофт Холмс был гораздо курпулентней Шерлока. Телом он был дороден, но в лице, хоть и массивном, сохранялось что-то от пронзительного выражения, столь характерного для младшего брата. В глазах, имевший особый, водянисто-серый цвет, казалось, навсегда застыл тот отстраненный, обращенный в себя взгляд, который я наблюдал только у Шерлока в моменты высшего напряжения мысли. «Рад познакомиться с вами, сэр», — произнес он, протягивая широкую пухлую ладонь, похожую на тюленей ласт. «С тех пор, как вы стали летописцем Шерлока, я слышу о нем отовсюду. Кстати, Шерлок, я ожидал увидеть тебя на прошлой неделе, чтобы обсудить дело о Мэннер-хаусе. Я уж подумал, что оно оказалось тебе не по зубам». «Да нет, я раскрыл его», — с улыбкой возразил мой друг. «Это, конечно, оказался Адамс». «Да, это был Адамс». «Я с самого начала в этом не сомневался». Оба уселись в нише эркерного окна. «Для того, кто пожелает предаться изучению человеческих типажей, это самое подходящее место», — сказал Майкрофт. «Ты только посмотри на эти великолепные образчики, например, на тех двоих, которые направляются в нашу сторону». «Бильярдный маркер и тот, другой?» «Совершенно верно. И что ты думаешь об этом другом?» Мужчины остановились напротив окна. Несколько следов от мела на кармане жилета одного из них были единственным, на мой взгляд, что могло связывать его с бильярдом. Другой мужчина был невысоким, загорелым, вздвинутый на затылок шляпе и несколькими пакетами под мышкой. «Старый солдат, полагаю», — сказал Шерлок. «Совсем недавно демобилизованный», — подхватил его брат. «Служил, как я понимаю, в Индии. В унтер-офицерском звании». «Думаю, в королевской артиллерии», — сказал Шерлок. «Вдовец». «С ребенком на руках». «С детьми, мой мальчик, с детьми». «Постойте», — рассмеялся я, — «это для меня немного слишком». «Нетрудно догадаться», — пояснил Холмс, — «что мужчина с такой выправкой, властным выражением лица и загорелой кожей, военный, не рядовой и недавно прибывший из Индии». «А о том, что службу он оставил недавно, можно судить по так называемым армейским походным ботинкам, с которыми он еще не успел расстаться», — заметил Майкрофт. «Походка у него не кавалерийская, хотя головной убор он носил на бикрень, о чем свидетельствует более светлая полоска кожи сбоку на лбу. Сапером он вряд ли мог быть, слишком тяжел, остается артиллерия». «Глубокий траур — знак недавней утраты близкого человека. Тот факт, что он сам делает покупки, позволяет предположить, что потерял он жену. Покупал, как видите, детские вещи. Погремушка указывает на то, что один из его отпрысков — младенец. Вероятно, его жена умерла в родах. А то, что под мышкой он держит книжку с картинками, наводит на мысль о наличии еще одного ребенка постарше». Я начинал понимать, что имел в виду мой друг, утверждая, будто его брат обладает еще более острой наблюдательностью, чем он сам. Шерлок бросил на меня взгляд и улыбнулся. Майкрофт достал щепотку табака из черепаховой табакерки, вдохнул и стряхнул просыпавшиеся на сюртук крошки огромным красным шелковым платком. «Кстати, Шерлок, — сказал он, — у меня есть кое-что, что должно прийтись тебе по душе. Весьма необычная головоломка, представленная на мое суждение. Мне, конечно, не хватило запала додумать ее до конца, я лишь прошелся по верхам. Но все равно это дало мне пищу для того, чтобы с удовольствием пошевелить мозгами. Если тебе не безинтересно познакомиться с фактами, мой дорогой Майкрофт, я буду счастлив». Брат набросал записку на листке из блокнота и, позвонив в колокольчик, вручил ее лакею. «Я попросил мистера Меллеса присоединиться к нам», — сказал он. «Мистер Меллес живет в квартире надо мной, и я немного знаком с ним, поэтому-то он и обратился ко мне со своей проблемой. Мистер Меллес — грек по происхождению, насколько я понимаю, и выдающийся полиглот. Он зарабатывает на жизнь отчасти как переводчик в судах, а отчасти как гид для богатых людей с Востока, которые останавливаются в отелях на Нортумберленд-авеню. Думаю, лучше предоставить ему самому рассказать о своем удивительном приключении». Несколько минут спустя к нам присоединился невысокий коренастый мужчина. Оливковая кожа и угольно-черные волосы которого свидетельствовали о его южном происхождении, хотя речь его была речью образованного англичанина. Он энергично пожал руку Шерлоку Холмсу, и глаза его заискрились от радости, когда он понял, что такой специалист охотно готов выслушать его историю. «Я не думаю, что полиция поверила мне. Готов поклясться», — сказал он печальным голосом. «Просто потому, что им никогда прежде с таким не доводилось сталкиваться. Они считают, что это невозможно. Но моя душа не успокоится до тех пор, пока я не узнаю, что стало с тем бедолагой, у которого лицо было заклеено пластырем». «Я весь внимание», — сказал Шерлок Холмс. «Сегодня среда», — продолжил мистер Меллес. «Значит, это случилось в понедельник вечером, всего 2 дня назад, как видите. Я, как, возможно, мой сосед вам уже сообщил, переводчик. Перевожу со всех языков, ну, почти со всех. Но по рождению я грек, о чем свидетельствует моя греческая фамилия. Поэтому прежде всего меня ассоциируют именно с этим языком. Вот уже много лет я являюсь главным греческим переводчиком в Лондоне, и мое имя прекрасно известно в отелях. Отнюдь нередко за мной посылают в самое неурочное время иностранцы, попавшие в затруднительное положение, или путешественники, прибывшие в поздний час и нуждающиеся в моих услугах. Поэтому я ничуть не удивился, когда в понедельник поздно вечером некий мистер Латимер, очень модно одетый молодой человек, явился ко мне домой и попросил пройти с ним в кэб, ждавший его у подъезда. Он сказал, что к нему приехал по делам приятель, грек, и поскольку он не говорит ни на одном языке, кроме родного, им совершенно необходимы услуги переводчика. Он дал мне понять, что дом его расположен неподалеку, в Кенсингтоне. Похоже, он очень спешил, потому что, как только мы вышли на улицу, он быстро втолкнул меня в кэб. Я говорю «кэб», однако очень скоро у меня возникли сомнения, не в карете ли я нахожусь. Безусловно, она была просторнее обычного 4-колесного лондонского позорища, и обивка, хоть и потертая, была из дорогого материала. Мистер Латимер уселся напротив меня, и мы двинулись по Чаринг-Кросс к Шафтсбери-авеню. Когда мы выехали на Оксфорд-стрит, я хотел уже было заметить, что мы едем в Кенсингтон кружным путем, но слова застряли у меня в горле из-за высшей степени странного поведения моего спутника. Для начала он вытащил из рукава устрашающе выглядевшую дубинку со свинцовым наконечником и несколько раз взмахнул ею, словно проверяя ее тяжесть и силу удара. Потом, не говоря ни слова, положил ее рядом со мной и поднял стекла на окнах с обеих сторон. Я с изумлением увидел, что они заклеены бумагой, чтобы я не мог ничего видеть снаружи. «Мне очень жаль, что я вынужден закрыть вам обзор, мистер Меллес», — сказал он, «но дело в том, что в мои намерения не входит, чтобы вы видели, куда мы направляемся. Я не хотел бы, чтобы вы смогли снова найти туда дорогу». Как вы понимаете, меня ошеломило такое сообщение. Мой спутник был сильным, широкоплечим молодым человеком, так что даже не имея он дубинки, у меня не было ни малейшего шанса в схватке с ним. «Ваше поведение весьма странно, мистер Латимер», — запинаясь, сказал я. «Вы должны понимать, то, что вы делаете, совершенно беззаконно». «Да, это, несомненно, некоторая вольность с моей стороны», — ответил он, «но мы возместим ваше неудобство». Тем не менее, должен вас предупредить, стоит вам в какой бы то ни было момент сегодняшнего вечера попытаться поднять тревогу или сделать что-либо противоречащее моим интересам, и вас ждут большие неприятности. Прошу вас помнить, что никто не знает, где вы, и тут ли, в карете, у меня ли дома, вы в моей власти». Говорил он спокойно, но его скрежещущий грубый голос сам по себе производил устрашающее впечатление. Я сидел молча, недоумевая, зачем, черт возьми, ему понадобилось похищать меня столь необычным способом. Однако, что бы это ни было, не приходилось сомневаться, что сопротивление бесполезно, и остается лишь ждать, что воспоследует. Почти 2 часа мы ехали, понятия не имею куда. Иногда грохот под колесами указывал на булыжную мостовую, иногда плавный и тихий ход на асфальтированную. Но за исключением этой смены звуков, ничто даже отдаленно не подсказывало мне, куда мы держим путь. Бумага на окнах была непроницаема, а стеклянная перегородка впереди задернута синей шторкой. С Пэл-Мэл мы выехали в 7:45, а когда, наконец, остановились, мои часы показывали 9:50. Мой спутник опустил стекла на окнах, и я мельком увидел низкий арочный дверной проем с фонарем наверху. Пока меня торопливо вытаскивали из кареты, дверь распахнулась, и я очутился в доме, успев мимоходом заметить что-то вроде лужайки и деревьев по бокам. Было ли это городское частное владение или бонафиде загородное поместье, не возьмусь утверждать. Внутри горела газовая лампа в цветном плафоне, но фитиль был так сильно привернут, что почти ничего нельзя было разглядеть. Можно было лишь понять, что помещение весьма просторное и увешано картинами. В этом тусклом свете я различил, однако, что человек, открывший дверь средних лет, невысок ростом, невзрачен и сутул. Когда он повернулся к нам, по отблеску на лице я понял, что он в очках. «Это мистер Меллос, Гарольд?» — спросил он. «Да, отлично, молодец. Надеюсь, вы не в обиде, мистер Меллос, но без вас нам не обойтись. Если будете вести себя с нами правильно, вы не пожалеете. Но если попытаетесь выкинуть какой-нибудь фортель, да поможет вам Бог». Он говорил в нервной, дерганной манере, все время перемежая слова короткими смешками, но почему-то нагнал на меня гораздо больше страху, чем тот, другой. «Что вам от меня нужно?» — спросил я. «Только задать несколько вопросов греческому джентльмену, который у нас гостит, и перевести нам его ответы. Но ни слова сверх того, что вам прикажут сказать иначе». Тут он снова коротко хихикнул. «Лучше бы вам не родиться на свет». Продолжая говорить, он открыл дверь и повел меня в комнату, шикарно обставленную, но тоже освещенную единственной наполовину притушенной лампой. Комната, безусловно, была большой, и то, как ноги мои утонули в ковре, стоило мне ступить в нее, свидетельствовало о богатстве убранства. Я смутно различал бархатное кресло, высокую каминную полку белого мрамора и что-то вроде коллекции японских доспехов на стене справа. Прямо под лампой стоял стул. Пожилой мужчина жестом велел мне сесть. Молодой удалился, но вдруг снова возник из другой двери, ведя джентльмена, одетого в какой-то балахон. Он медленно приблизился к нам, и как только вошел в тусклый круг света, позволившего мне получше его рассмотреть, я содрогнулся от ужаса. Он был мертвенно-бледен и страшно истощен. Блестящие глаза на выкоте выдавали в нем человека, чей дух сильнее физической стати. Но что потрясло меня гораздо больше, чем все признаки телесной слабости, так это то, что лицо его было крест-накрест заклеено пластырем, а одна широкая полоса клейкой ленты закрывала ему рот. «У тебя есть грифельная доска, Гарольд?» — крикнул старший мужчина, меж тем, как это странное существо не только опустилось, сколько рухнуло на стул. «Руки у него развязаны? Тогда дай ему мелок. Вы будете задавать вопросы, мистер Меллос, а он писать ответ. Прежде всего спросите его, готов ли он подписать бумаги». Мужчина сверкнул глазами и написал на доске по-гречески «никогда». «Ни при каких условиях?» — спросил я по приказанию нашего тирана. «Только если увижу, как мой знакомый греческий священник обвенчает ее в моем присутствии». Пожилой издал свой злобный смешок. «Знаете ли вы, что вас ждет в таком случае? На себя мне наплевать. Я привожу вам примеры вопросов и ответов, которые составляли наш странный полуустный полуписьменный диалог. Снова и снова мне приходилось спрашивать, готов ли он сдаться и подписать документы, и снова получал тот же возмущенно-отрицательный ответ. Но вскоре мне пришла в голову счастливая мысль. Я стал прибавлять к каждому вопросу собственные коротенькие фразы, сначала совершенно невинные, чтобы проверить, действительно ли ни один из наших хозяев ни слова не понимает по-гречески. А потом, убедившись в этом, начал более опасную игру. Разговор пошел примерно так. «Своим упорством вы только делаете себе хуже. Кто вы? Это мне безразлично, я чужак в Лондоне. В своей печальной судьбе вы сами будете виноваты. Сколько вы уже здесь? Пусть так, 3 недели. Эта собственность все равно никогда больше не будет вашей. Чем вы больны? Но и негодяям она не достанется, меня морят голодом. Если подпишете, вас выпустят на свободу. Что это за дом? Я никогда этого не подпишу. Не знаю. Вы сослужите этим и ей дурную службу. Как вас зовут? Пусть она сама мне это скажет. Кратидес. Если подпишете, увидитесь с ней. Откуда вы? Значит, я никогда с ней не увижусь. Изофин. Еще 5 минут, мистер Холмс, я бы выведал всю историю прямо у них под носом. Уже мой следующий вопрос мог бы прояснить ситуацию. Но в этот момент дверь открылась, и в комнату вошла женщина. Я недостаточно хорошо рассмотрел ее, чтобы сказать что-либо, кроме того, что она была высокой, черноволосой и изящной, одета она была в свободное белое платье. «Гарольд», — сказала она по-английски с заметным акцентом, — «я больше не могу здесь оставаться. Мне так одиноко одной, когда только... О, боже, это же Пауль!» Последние слова она произнесла по-гречески, и в тот же миг мужчина, судорожным движением сорвав с губ пластырь и закричав «София! София!», бросился к ней и крепко обнял. Их объятие, впрочем, продлилось всего миг, потому что молодой мужчина схватил женщину и вытолкал ее из комнаты, между тем как пожилой, легко справляясь со своей изможденной жертвой, уволок ее через другую дверь. На короткое время я остался в комнате один и тут же вскочил на ноги со смутной мыслью о том, что должен каким-нибудь образом найти ключ к разгадке, что это за дом, в котором я оказался. К счастью, я не успел ничего предпринять, потому что, подняв голову, увидел, что пожилой мужчина, стоя в дверях, не сводит с меня глаз. «Это все, мистер Меллос», — сказал он. «Вы, конечно, понимаете, что мы посвятили вас в сугубо личное дело. Нам не пришлось бы вас беспокоить, если бы наш друг, который говорит по-гречески и который до сих пор вел эти переговоры, не был вынужден срочно вернуться на восток. Мы оказались перед необходимостью найти кого-нибудь вместо него, и тут, к счастью, услышали о ваших лингвистических способностях». Я кивнул. «Вот вам 5 суверенов», — продолжил он, подходя ко мне, «которые, надеюсь, будут достаточным гонораром. Но помните», — добавил он, легко похлопав меня по груди и хихикнув, «если вы проболтаетесь хоть одной живой душе обо всем этом, хоть одной, тогда молите Бога, чтобы он сжалился над вами». Не могу вам передать, какое отвращение и какой ужас внушал мне этот невзрачный на вид человек. Теперь, когда он стоял под лампой, я мог лучше рассмотреть его. Черты его болезненно-желтого лица были заостренными. Маленькая бородка клинышком, жидкой и неухоженной. Говоря, он приблизил ко мне лицо, и я видел, как словно в пляске святого Вита дергаются его губы и веки. Невольно приходило на ум, что это его странное характерное хихиканье тоже было проявлением какой-то нервной болезни. Устрашающим его лицо делали глаза, стального серого цвета, холодно светившегося в глубине злобной, беспощадной жестокостью. «Если вы проговоритесь, мы узнаем об этом», — сказал он. «У нас свои источники информации, а теперь вас ждет карета, мой друг вас проводит». Меня поспешно провели через холл к экипажу, и я снова успел мельком заметить очертания деревьев в саду. Мистер Латимер следовал за мною по пятам и, ни слова не говоря, занял место напротив. В молчании мы снова проделали нескончаемо долгий путь с закрытыми и затемненными окнами, пока, наконец, вскоре после полуночи карета не остановилась. «Вы выйдете здесь, мистер Меллос», — сказал мой спутник. «Простите, что высаживаю вас так далеко от дома, но другого выхода нет. Любая попытка с вашей стороны проследовать за каретой окончится для вас плачевно». Еще не закончив говорить, он открыл дверцу, и я едва успел выпрыгнуть, как кучер хлестнул лошадь, и карета с грохотом умчалась. Я с удивлением осмотрелся. Вокруг меня был какой-то заросший вереском выгон с разбросанными по нему кустами дрока. Вдали тянулась цепочка домов, в верхних этажах кое-где горел свет. С другой стороны виднелись красные сигнальные огни железной дороги. Карета, на которой меня привезли, уже скрылась из виду. Я стоял, озираясь по сторонам и недоумевая, где, черт возьми, я нахожусь, и тут заметил приближающуюся ко мне в темноте фигуру. Когда человек подошел, я увидел, что это вокзальный носильщик. «Не могли бы вы мне сказать, что это за место?» — спросил я. «One sort common», — ответил он. «А где можно сесть на поезд до города?» «Тут около мили до станции Клапам Джанкшн», — сказал он. «Вы как раз поспеете на последний поезд до вокзала Виктории». Вот так закончилось мое приключение, мистер Холмс. Я не знаю, ни где я был, ни с кем разговаривал, ничего вообще, кроме того, что я вам рассказал. Но я знаю, что идет грязная игра, и мне бы хотелось всем, чем могу, помочь тому несчастному человеку. Эту историю я на следующее же утро рассказал мистеру Майкрофту Холмсу, а потом полиции. Выслушав его невероятный рассказ, мы все некоторое время сидели молча. Потом Шерлок посмотрел на брата. «Какие-нибудь шаги уже предприняты?» — спросил он. Майкрофт взял Daily News, лежавшую на журнальном столике, и прочел. «Всякий, предоставивший информацию о местонахождении греческого джентльмена из Афин Пола Кратидеса, не говорящего по-английски, получит вознаграждение. Вознаграждение получит также любой, кто располагает информацией о гречанке по имени Софи. X2473. Это было во всех ежедневных газетах, ни одного отклика. Что насчет посольства Греции? Я справлялся, там ничего не знают. Тогда телеграмма начальнику афинской полиции. Вся энергия нашей семьи сосредоточена в Шерлоке», — улыбнулся Майкрофт, поворачиваясь ко мне. «Что ж, в любом случае, теперь это дело в твоих руках, Шерлок. Дай мне знать, если преуспеешь». «Разумеется», — сказал мой друг, вставая. «Я дам знать и тебе, и мистеру Меллесу. А пока, мистер Меллес, будь я на вашем месте, я бы проявлял крайнюю осторожность, потому что по этим объявлениям они, конечно, догадались, что вы их выдали». По дороге домой Холмс остановился у телеграфа и отправил несколько депеш. «Вот видите, Уотсон», — заметил он, — «вечер потрачен нами отнюдь не зря. Некоторые из моих самых интересных дел попадали ко мне именно так, через Майкрофта. История, которую мы только что выслушали, хоть и имеет единственное решение, тем не менее обладает некоторыми специфическими особенностями». «Вы надеетесь раскрыть это дело?» «Знать так много, как известно нам, и не выяснить остальное было бы воистину странно. Вы и сами, должно быть, уже имеете гипотезу, объясняющую поведанные нам факты». «Ну, в общих чертах». «И какова же ваша идея?» «Мне кажется очевидным, что эту молодую гречанку увез англичанин по имени Гарольд Латимер». «Увез? Откуда?» «Вероятно, из Афин?» Шерлок Холмс покачал головой. «Этот молодой человек не знает ни слова по-гречески, а девушка довольно хорошо говорит по-английски. Стало быть, она прожила некоторое время в Англии, а вот он в Греции не бывал». «Тогда предположим, что она приехала в Англию погостить, и этот Гарольд уговорил ее бежать с ним». «Это более вероятно». «Потом ее брат, потому что, полагаю, между ними должно быть родство, приезжает из Греции и вмешивается в дело, но неосмотрительно попадает в лапы юноши и его старшего сообщника. Они хватают его и применяют силу, чтобы заставить подписать какие-то бумаги в надежде завладеть состоянием девушки, которая, возможно, находится под его опекой. Он отказывается это сделать. Чтобы вести с ним переговоры, им нужен переводчик, и они, лишившись того услугами, которого пользовались раньше, находят мистера Меллеса. Девушки не сообщили о приезде брата, и она узнает о нем по чистой случайности». «Превосходно, Уотсон!» — воскликнул Холмс. — «Я действительно думаю, что вы недалеки от истины. Как видите, все карты у нас на руках, и бояться нам следует только какого-нибудь скоропалительного акта насилия с их стороны. Если они дадут нам время, мы их захватим». «Но как мы узнаем, где находится этот дом?» «Если наша догадка верна, и девушку действительно зовут или звали София Кратидес, мы без труда ее отследим. Но это наша главная надежда, потому что брата, разумеется, не знает никто. Ясно, что прошло некоторое время с тех пор, как этот Гарольд завязал отношения с девушкой, как минимум несколько недель, поскольку брату в Греции понадобилось время, чтобы узнать о них и приехать сюда. Если все это время они жили в одном и том же месте, вероятно, кто-нибудь откликнется на объявление Майкрофта». Так, разговаривая, мы дошли до нашего дома на Бейкер-стрит. Холмс первым поднялся по лестнице и, открыв дверь, вздрогнул от неожиданности. Посмотрев через его плечо, я был не менее изумлен. Его брат Майкрофт сидел в кресле и курил. «Входи, Шерлок, входите, сэр», — сказал он ласково, потешаясь над нашим удивлением. «Ты не ожидал от меня такой прыти? Не так ли, Шерлок? Но почему-то это дело не дает мне покоя. Как ты сюда попал? Я обогнал вас в кабриолете». Дело имело дальнейшее развитие. Я получил отклик на свое объявление. «О, письмо пришло через несколько минут после того, как вы ушли». «И что в нем?» Майкрофт Холмс достал листок бумаги. «Вот оно», — сказал он. «Написано чернильным пером с тупым концом на белой бумаге, мужчиной средних лет субтильного телосложения. Сэр, — говорится в нем, — в ответ на ваше сегодняшнее объявление имею сообщить, что очень хорошо знаю молодую леди, о которой идет речь. Если вы не сочтете за труд приехать ко мне, я смогу поведать вам некоторые подробности ее печальной истории. В настоящее время она проживает в Бекингхеме, в усадьбе Мирты. Искренне ваш, Дж. Дэйвенпорт». «Он пишет из Нижнего Брикстона», — сказал Майкрофт. «Не думаешь ли ты, что мы могли бы отправиться к нему прямо сейчас и узнать эти некоторые подробности, Шерлок?» «Дорогой Майкрофт, жизнь брата важнее, чем история сестры. Думаю, нам следует заехать в Скотленд-Ярд за инспектором Грегсоном, а потом прямо в Бекингхем. Мы знаем, что тому человеку грозит смерть, и каждый час промедления может стоить ему жизни». «Надо прихватить по дороге и мистера Меллоса», — предложил я. «Нам может понадобиться переводчик». «Отлично», — согласился Шерлок Холмс. «Пошлите мальчика за кэбом. Едем немедленно». Он выдвинул ящик стола, и я заметил, как он сунул в карман револьвер. «Да», — сказал он, отвечая на мой немой вопрос. «Из того, что мы слышали, я могу сделать вывод, что мы имеем дело с особо опасной бандой». Почти стемнело, когда мы добрались до квартиры мистера Меллоса на Пэл-Мэл. Но оказалось, что за ним заехал какой-то джентльмен, и он отбыл вместе с ним. «А вы не знаете, куда?» — спросил Майкрофт Холмс. «Не знаю, сэр», — ответила женщина, открывшая им дверь. «Только видела, что он уехал в карете с этим джентльменом». «Этот джентльмен назвался?» «Нет, сэр». «Это был высокий, красивый, темноволосый молодой человек?» «О, нет, сэр. Это был маленький джентльмен, в очках, с худым лицом, но по-своему приятный. Он все время посмеивался, когда говорил». «Поехали!» — резко воскликнул Шерлок Холмс. «Дело принимает серьезный оборот», — заметил он по дороге в Скотленд-Ярд. «Эти люди снова захватили Меллоса. Он человек нехраброго десятка, как они хорошо знают по той ночи. Негодяй запугал его самим своим появлением. Не сомневаюсь, что им нужны его профессиональные услуги, но когда он перестанет быть им нужен, они наверняка захотят наказать его за то, что считают предательством». «Мы надеялись, что поездом доберемся до Бекингхэма одновременно, а может и раньше, чем они в карете. Однако в Скотленд-Ярде пришлось провести больше часа, прежде чем нас проводили к инспектору Грегсону и были улажены все формальности, позволявшие нам войти в дом именем закона. Без четверти 10 мы вчетвером доехали до Лондонского моста, в половине 11 вышли на платформу Бекингхемского вокзала, от которого было полмили до усадьбы Мирты, большого мрачного дома, стоявшего в глубине от дороги на огражденном участке. Отпустив кэб, мы, держась рядом, пошли по подъездной аллее. «Ни в одном окне нет света», — сказал инспектор. «Похоже, дом пуст». «Наши птички выпорхнули, гнездо опустело», — подхватил Холмс. «Почему вы так думаете?» «Час назад отсюда выехала тяжело груженная карета». Инспектор рассмеялся. «Следы от колес я и сам видел в свете фонаря над воротами. Но откуда вы знаете про тяжелый багаж?» «Возможно, вы заметили колею от тех же колес, ведущую к дому. Обратная намного глубже, поэтому можно с уверенностью сказать, что в карете был большой груз». «Ну, тут вы меня немного уели», — сказал инспектор, пожав плечами. «Такую дверь нелегко будет высадить, но попытаемся сначала до кого-нибудь достучаться». Он громко колотил дверным молоточком и дергал колокольчик, без малейшего успеха. Холмс тихонько ускользнул куда-то, но через несколько минут вернулся. «Я открыл окно», — сказал он. «Слава богу, что вы действуете на стороне полиции, а не против нее, мистер Холмс», — заметил инспектор, оценив хитроумный способ, каким мой друг сдвинул щеколду. «Думаю, в сложившихся обстоятельствах мы имеем право войти без приглашения». Один за другим мы вошли в просторную комнату, очевидно, ту самую, в которой уже побывал мистер Меллос. Инспектор зажег свой фонарь, в его свете мы разглядели три двери, шторы, лампу и коллекцию японских доспехов, которую нам описал мистер Меллос. На столе стояли два стакана, пустая бутылка из-под бренди и тарелки с остатками трапезы. «Что это?» — вдруг спросил Холмс. Мы все прислушались. Откуда-то сверху донесся приглушенный стон. Холмс бросился к двери и выскочил обратно в холл. Заунывный звук исходил сверху. Он взлетел по лестнице. Мы с инспектором следом за ним. Майкрофт поднимался настолько быстро, насколько позволяло его грузное тело. На площадку второго этажа выходило три двери. Зловещие звуки слышались из-за средней. Они то стихали до глухого бормотания, то снова взвивались до пронзительного воя. Дверь оказалась запертой, но ключ торчал снаружи. Распахнув ее, Холмс ворвался внутрь и через мгновение выскочил обратно, прижимая ладонь к горлу. «Угарный газ!» — крикнул он. «Надо немного подождать, он рассеется!» Взглянув в комнату, мы увидели, что единственным источником света в ней было тусклое синее пламя, трепетавшее над маленьким медным треножником, стоявшим посередине. Оно отбрасывало на пол круг неестественного мертвенного света, а позади треножника, в глубокой тени, неясно вырисовывались две фигуры, скорчившиеся у стены. Из открытой двери несло зловонным ядовитым смрадом, заставлявшим нас задыхаться и кашлять. Холмс взбежал еще дальше вверх по лестнице, чтобы вдохнуть свежего воздуха, а потом устремился в комнату, распахнул окно и вышвырнул в него медный треножник. «Через минуту можно будет войти», — задыхаясь, сказал он, стремительно вылетев из комнаты. «Где свеча? Сомневаюсь, что там в комнате можно чиркать спичкой. Майкрофт, держи свечу как можно ближе к двери, а мы их вытащим». Мы бросились к отравленным мужчинам и выволокли их в хорошо освещенный холл. Оба были без сознания, с посиневшими губами, распухшими, налитыми кровью лицами и выпученными глазами. Их лица были настолько искажены, что если бы не черная бородка и плотная фигура, едва ли мы смогли бы узнать в одном из них грека-переводчика, который всего несколько часов назад ушел от нас из клуба «Диоген». Руки и ноги были у него надежно связаны. Вокруг глаза растекся огромный синяк, след жестокого удара. Другой мужчина, также крепко связанный, был высоким и до предела истощенным. Лицо его покрывала гротескная маска, слепленная из полос лейкопластыря. Когда мы положили его на пол, он перестал стонать, и мне достаточно было лишь раз взглянуть на него, чтобы понять, что ему наша помощь уже не нужна. Мистер Меллос, однако, был еще жив, и менее чем через час, с помощью нашатырного спирта и бренди, добившись того, что он открыл глаза, я испытал удовлетворение от того, что вытащил его из долины тьмы, где сходятся все пути. История, которую он нам рассказал, была проста и только подтвердила наши собственные умозаключения. Войдя в его квартиру, посетитель вытащил из рукава короткую дубинку, налитую свинцом, и под угрозой немедленной и неотвратимой смерти снова похитил его, обезумевшего от страха. Не приходилось сомневаться, что этот хихикающий бандит произвел на несчастного полиглота почти гипнотическое воздействие. Он и теперь смертельно бледнел при его упоминании, и у него начинали трястись руки. Похитив вторично, его быстро привезли в Бекингем, где он снова исполнял роль переводчика при допросе, еще более драматичном, чем первый. Двое англичан угрожали своему узнику немедленной смертью, если он не выполнит их требований. В конце концов, убедившись, что никакими угрозами его не сломить, они уволокли его обратно, туда, где держали все это время, после чего, сделав Меллосу выговор за предательство, о котором догадались по объявлению в газете, огрели его свинцовой дубинкой так, что дальше он ничего не помнил до того самого момента, когда увидел нас склонившимися над ним. Такова была удивительная история грека-переводчика, в которой все еще оставалось кое-что необъяснимое. Нам удалось узнать, связавшись с джентльменом, откликнувшимся на объявление, что несчастная молодая леди принадлежала к богатой греческой семье и приехала в Англию погостить у друзей. Во время этого визита она познакомилась с молодым человеком по имени Гарольд Латимер, под чье влияние попало настолько, что в конце концов он склонил ее к побегу. Друзья, у которых она гостила, шокированные ее поведением, ограничились тем, что сообщили о случившемся в Афине ее брату, и на том умыли руки. Прибыв в Англию, брат девушки по неосторожности попал в лапы Латимера и его сообщника, которого звали Уилсон Кэмп, и за которым числилось множество отвратительных преступлений. Сообразив, что ввиду незнания английского пленник совершенно беспомощен в их руках, эти двое жестокостью и голодом старались заставить его переписать на них его собственное состояние и состояние сестры. Девушка не знала, что они держат его в доме, но на тот случай, если бы она по какой-то случайности увидела его, мерзавцы заклеили ему лицо пластырем так, чтобы она не смогла его узнать. Однако женское чутье мгновенно помогло ей разгадать маскировку, как только она увидела брата во время первого визита переводчика. Впрочем, бедная девушка и сама была пленницей, поскольку в доме не было никого, кроме человека, выдававшего себя за кучера и его жены, а те были пособниками злоумышленников. Когда стало ясно, что их тайна раскрыта и что от своего пленника они ничего не добьются, негодяи, прихватив с собой девушку, сбежали, всего за несколько часов предупредив о своем отъезде владельца дома, который снимали вместе с обстановкой, но перед тем отомстили, как они считали, и человеку, не покорившемуся им, и тому, кто их выдал. Спустя несколько месяцев мы получили из Будапешта любопытную газетную вырезку. В ней говорилось, что трагически погибли двое англичан, путешествовавших в обществе дамы. Оба были заколоты ножом, и венгерская полиция склонялась к версии, что они поссорились и нанесли друг другу смертельные раны. Холмс, однако, как я догадываюсь, придерживался и придерживается до сих пор иного мнения. Если бы удалось разыскать ту молодую гречанку, считает он, они бы узнали, как было отомщено зло, причиненное ей самой и ее брату.